что с клеткой, не выдержит. Аска не обращала внимания, кто конкретно сообщает ей уже не столь актуальную информацию, наблюдая, как овальная тень разрастается и выходит за рамки электромагнитной ловушки. Прекратить операцию. Сбросить клетку. Командный рык майора Кацураги ни с чем перепутать было нельзя, но Аска не успела выполнить приказ. Устройство сломалось, оставив в манипуляторах только обломок. Изменить цель операции. Основная задача – уничтожение. В этот момент Аска почему-то подумала, что подобную команду могут столь же легко отдать, не только в отношении ангела, и по спине у девушки пробежал рой холодных мурашек. Отвести Еву 02 и приготовиться к битве. Уже не настолько устрашающим тоном приказала Мисата. Не обращая внимания на переговоры в канале связи, Аска следила за противником, ставшим внезапно очень быстрым. Нож потерян, подъем хоть и продолжается, но как в таком положении биться с противником? А ведь ангел передвигается в этой раскаленной жиже, словно рыба в воде. Нож отсутствует, напомнила о себе девушка. Цель, потерянная из вида, добавила она, перестав фиксировать как датчиками, так и визуально своего противника. Аска, Ева 01 бросит свой нож, поймай его. Пришел приказ от майора Кацураги. В голове девушки пронеслась мысль о бредовости этого предложения, но в данный момент другого выхода просто не было. Есть. Внезапно датчики излучения вновь ожили, сигнализируя о приближении ангела. Шейзи, ты уже бросил его, Синдзи, выругалась девушка. Это единственное, что ей сейчас оставалось. Ангел быстро приближается, сообщил какой-то умник. Вовремя сообщил, особенно когда противник уже атаковал, а уродливая круглая пасть, словно состоящая из тысяч мелких зубов, елозила по прозрачной защите шлема. Рывок впившихся в защиту щупалец рук и броня на правой руке и левой ноге потеряна. С грустью Аска проводила погружающийся в магме нож. Оружие хоть и было видно, но слишком далеко, чтобы до него дотянуться. Противник продолжал свою атаку, срывая защиту, пытаясь добраться до тела робота. Действовал он молниеносно, и девушка сама не заметила, как ангел начал пожирать шлем защитного скафандра. Обрыв кабеля. Едва слышно раздалось сообщение по внутренней связи, прежде чем канал полностью забили помехи. Рука Евангелиона сжимала один тросов системы погружения, а времени на то, чтобы выбраться, оставалось все меньше и меньше. Как именно, ей удалось вывернуться из-под челюсти противника, сорвавшего всю защиту, девушка сейчас вспомнить не могла, да и не до того было. Словно по веревке, ее Евангелион карабкался по так и оставшимся висеть кабелем системы погружения и охлаждения защитного скафандра. Жар все нарастал, а счетчик продолжал отсчитывать секунды, до истощения заряда батареи. Краем сознания удавалось уловить, что по показаниям датчиков, ангел двигается строго позади нее, слишком медленно, словно загоняя свою добычу, ожидая, когда она ослабнет и будет не способна сопротивляться. Смерть, все вокруг сулила смерть, стоит только чуть замешкаться, и она настигнет. Промедление при подъеме, и она настигнет, догнав тебя в виде ангела. Стоит использовать чуть больше, чем нужно энергии, и смерть обернется поваром, решившим приготовить из тебя очень страшное блюдо в огненном аду. Почему страшное? Начинкой этого блюда будешь ты, и не факт, что умрешь быстро, возможно, жизнь и сознание покинут тело только в самом конце, и придется испытать всю гамму ощущений от столь жуткой природной духовки. 2,5 минуты подъема, наполненного ужасом надвигающейся смерти, и голова гигантского робота оказалась на поверхности. Еще несколько движений и, используя от поле, гигантский робот оттолкнулся от раскаленной до красна субстанции. В последние секунды до отключения система Аска смогла осознать, что находится в относительной безопасности, на поверхности, недалеко от наблюдательного центра. Освещение погасло, а вместе с ним и сознание девушки. Глава 29. Мне, наверное, никогда не надоест плеваться и исходить желчью относительно придумок и действий особого института нерв. Хотя, конечно, авантюра, если бы и выгорела, могла принести им как кучу бонусов, так и целый ворох проблем. Вот только из-за обстоятельств я весьма предвзято относился к происходящему. Помимо моей заинтересованности в выживании Аски, сыграла и весьма посредственная техническая реализация задумки. Даже на их технологическом уровне складывалось впечатление, что ко всем этим разработкам относятся, мягко говоря, спустя рукава. А если не мягко, то слепили из дерьма, не пойми что, и назвали это конфеткой. Только даже обертку красивую не догадались налепить сверху. То, что они назвали защитой, Ничто иное, как творчески переработанный костюм астронавта. Просто переделка на другие размеры и силу носителя позволили улучшить броню, ибо человек в аналоге защитного комплекта просто не был бы в состоянии пошевелиться. Отвратительно топорная реализация. А вот их электромагнитная ловушка, сперва, меня заинтересовала, но после сильно разочаровала. Оказалось, это дедушка, доступного мне фотонного резонансного барьера, ну или простым языком, силового поля, что юзали военные на своих базах западного побережья, и впоследствии все, кому не лень, в особенности анклав. Нет, задумка и реализация именно этого момента просто великолепна. Вот только с тем же успехом можно было использовать и полностью механическое устройство без оператора, особенно на такой глубине. Или наличие Евангелиона с пилотом было хитрой задумкой по игру ангела, в случае его пробуждения, как вариант, кстати, вполне возможно. Технология силового поля, конечно, очень интересна, но с практической точки зрения я не мог придумать, как ее использовать. Публичного использования силовых полей я пока опасался, мало ли что и как. Подобная система может быть использована в качестве дублирования, например, запирающих систем, но это не особо практично, а в качестве обычной двери, допустим, у камеры не очень логично использовать. Слишком много раз в играх, фильмах и книгах, именно наличие только такой двери позволяло сбежать содержащимся в изоляции объектом. Будь то заключенный или особо опасная тварь, но лучше держать его в хорошо закрытой железной коробке, чем наслаждаться его видом через прозрачную энергетическую стену, что может исчезнуть. Лучше надежная охрана, чем возможность потешить свою важность, доказано тысячами героев, сбежавших из-за отключения питания силовых полей. Хотя я несколько несправедлив к этой технологии, и все же, как дублирующую систему я ее применил, вернее, она будет применена. Через несколько недель со стапелей во Владивостоке сойдет моя плавучая база. Черная месса официально, плавучая система по очистке океанских вод, по факту же это напичканный оружием и оборудованием морской бронированный авианосец. Внешне эта конструкция никак не напоминает корабль, наверное, знающий человек мог бы точно классифицировать это судно, но я категорично воспринимал эту конструкцию паромом. Увы, но, похоже, мир пребывания диктует свои правила, ну или я просто заразился гигантоманией. Из-за необходимости прятать все оружие в корпусе, судно получилось поистине колоссальных размеров. Увы, гигантские пушки Гаусса и прочие махины себя не оправдали, и придется брать исключительно количеством. Да, я поддался тенденции больших пушек, но результат был ужасным. Использовать оружие, наподобие примененного, против кубика Рубика, мне не только невыгодно, но и неэффективно. Еще начал проектировать себе броню стилизованную, под ту, что носили рейнджеры НКР. Силовая броня — это, конечно, супер, но, не дай мать радиация, мне нужно будет действовать без нее, то лучше иметь максимальную защиту. Ну, а внешний вид я выбрал просто из-за того, что он мне импонировал. Нет, я мог бы, следуя своей новой традиции, выбрать что-нибудь из игр, но в голову ничего почему-то не приходило. Автодок не перестает меня радовать, с одной стороны улучшение, с другой моя недавняя депрессия вызвана авитаминозом. Опять, или не опять, надо поднять историю лечения. Эх, как все было просто раньше, облучение радиацией, зависимости и обычные повреждения или увечья. Теперь помимо радости от нового, нормально функционирующего тела, еще и проблемы, сопутствующие обычному человеку. Хорошо еще, что нет никаких проблем с обычными болезнями, хотя простудиться я не могу, зато и разносчиком нового вируса для этого мира не являюсь. Кстати, о болезнях и лечении. Аска, после всей этой эпопеи с захватом ангела, провалялась, как я понял, пару дней в больнице. Затем была в Геофронте, не знаю, на обследовании или синхротестах, но смогла таки заблудиться. Вполне своевременно, кстати, ведь через пару дней должна была начаться закладка туннелей под кольцо телепорта, и уменьшение объема работ благодаря действиям девушки меня несказанно обрадовали. После столь важного события Аска появлялась вместе с Синдзи, но в виртуал не заходила. Периодически бросала на меня многозначительные взгляды в редкие моменты отсутствия наблюдателей, но говорила исключительно о житейских мелочах. Увы, узнать от нее подробности о произошедшем в недрах Земли мне не удалось. Оборудование слежения не имело такой возможности, а сама девушка не горела желанием распространяться о своих подвигах. Выглядела она, кстати, не лучшим образом, видимо, не имея привычки пользоваться косметикой, Замазывать небольшие красные пятна на коже ей показалось не самой хорошей идеей. Все это можно было бы списать на легкие ожоги, вот только меня это почему-то все равно беспокоило. Всматриваясь в голубые глаза, я замечал наличие лопнувших сосудов, а при просмотре видеозаписи были заметны некоторые отклонения в моторике. Залезь она в капсулу виртуальной реальности, и можно было бы точно сказать, все ли с ней в порядке, но девушка явно не нуждалась в сбрасывании пара посредством отстрела игровых противников, а попытка загнать ее туда под каким-либо предлогом выглядела бы чересчур подозрительно, так что мне оставалось только наблюдать и строить теории по косвенным признакам, вернее даже не мне, а Ватсону, получавшему все данные, но суть это не меняет. Эх, девчонку надо вытаскивать, а у меня еще ничего не готово, да и подходящий момент надо подгадать в случае ее похищения, до активации телепорта. Естественно, помимо работы за прилавком, я еще и следил за происходящим в городе. Вернее, не то чтобы следил, скорее, наблюдал за пилотами и потенциально опасными для меня местами. Мои наблюдения в результате дали свои плоды. Во-первых, я полностью уверился в том, что Аяна Мирей не является человеком. Верно, Аска злится на нее и называет куклой. Если сравнивать пилота нулевой с людьми, то она скорее некий биоробот. У меня даже появлялись аналогии с одержимыми, но вспомнив о зомби, про которых видел телепередачу еще в первой жизни, склонен считать ее именно таковой. Программа поведения, заложенная в тело, правда очень простая, словно писал мало что знающий в программировании человек. Элементарный алгоритм мало чем похожий на человеческое поведение. Ну и нашелся образец ДНК этого существа. Намудрено там безумно много, вот только совпадение с цепочкой человека там минимально. Но это так, лирика и не самое важное, по крайней мере, на данный момент. Более ценным я считал улов с крыш пары зданий. Аккуратно захваченные наемники, хоть и не дали никакой особо полезной информации, но во всяком случае подтвердили теорию, что меня могут попытаться убить. Интересный факт того, что сами они не знали, кем именно я являюсь, и собирались ликвидировать обычного сотрудника Аперчур. Правда, этот улов принес еще и пищу для размышлений. Вот интересно, это классические зубры-ликвидаторы проверяют почву, или же действительно этих товарищей наняли через третьи руки, а настоящие специалисты либо не согласились, либо просто не дожили до этого времени, и кому именно принадлежит инициатива послать наймитов по мою душу? Старички-фанатики, правительство или кто-то лично меня возненавидевший? Ничего, если ниточки резко не оборвут, то мне удастся выйти на заказчиков, да и смерть фигурантов не настолько большая проблема для получения информации. Что-то выудить даже из трупа можно, вот только эта информация может быть ложной. Ну ничего, времени еще полно, авось удастся выйти на след и не только недругов, но и тех, ради кого я и затеял этот маленький спектакль. Отключение энергии по всему городу было неприятной неожиданностью для всех, ну кроме меня. Любое представительство корпорации рассчитано на автономную работу, имея как свою систему энергопитания, так и всего остального. А вот отсутствие шевеления со стороны института, при появлении ангела, меня немного напрягли. Спутники уже навелись на цели и были готовы атаковать. Да, а в прошлый раз я серьезно все же перенервничал, из-за невозможности сразу ликвидировать противника и опасности смерти Аски. Горные работы были в срочном порядке приостановлены, мало ли что может выдать, лучше перестраховаться, чем пустить коту под хвост все труды. Блюдечко на четырех огромных ножках плакало и растворяло створки одного из шлюзов. Сюрреалистическая картина, но меня сейчас волновали куда более важные вопросы. У меня появился шанс закинуть группу штурматронов вглубь геофронта, и я не был намерен упускать его. На подобный случай уже были подготовлены протоколы действий, и я в спешном порядке переоснащал двадцатку роботов под новые задачи. Конечно, подобное сильно ослабит мои позиции в городе и придется как можно меньше выходить на улицу, опасаясь за свою жизнь, или вовсе не выходить. Но я просто не имею права упускать эту возможность. Мне нужна информация и шпионы там внизу, неизвестно как все может обернуться в дальнейшем, а провал даже резервных планов из-за нехватки данных, я допускать не собираюсь. Когда моя двадцатка отправилась выполнять свое задание, я вновь принялся наблюдать за происходящим. Ангел продолжал плакать, делая небольшие перерывы, а нерв даже и не чесался по этому поводу. Хотя, возможно, у них все обесточено, и я несколько к ним несправедлив, ведь запустить такую махину, как Евангелион, вручную, задача не быстрая. Но тогда возникает вопрос, почему проблемы с энергоснабжением случились и внизу? Все это техническое нагромождение проектировали ведь не полные идиоты, а значит и как минимум резервное питание должны были предусмотреть, а в идеале и не одно. Тогда выходит произошедшее не что иное, как диверсия. Следовательно, возникает вопрос, знали ли те, кто отдавал такой приказ, о нападении ангела заранее? Если да, то тогда, скорее всего, это старички-фанатики-маразматики. Если нет, то тут может быть кто угодно, хотя я больше склоняюсь к версии правительств, нежели каких-либо корпораций, ибо в последнее время они утратили большую часть своего могущества. И если правительства могут решиться на подобное, ради информации неважно какой, то фанатики только из-за того, что им надоело ждать. Нет, я могу, конечно, чего-то не знать, но судя по всему произошедшее, случайность, и конкретно такой ситуации никто не планировал. Пока я размышлял над теориями заговоров, блюдце на ножках умудрилось проплавить небольшое отверстие, а мои штурматроны попадать вниз, вместе с обломками во время перерыва между слезоотделением. Еще некоторое время поплакав, ангел был расстрелян из этой самой дыры, а судя по тому, что удалось разглядеть, один из гигантских роботов выступал живым щитом, чтобы другой мог приготовиться и открыть огонь по противнику. Какой-то хлюпенький оказался ангел, будь все в порядке, его могла бы и система обороны уничтожить. А не это ли была причина диверсии? Ведь, как мне помнится, для ритуала было необходимо, чтобы ангелов уничтожали евангелионы. Тогда версия с фанатиками становится более реалистичной и понятной. Ладно, не о том думаю, эти их игры можно будет и после узнать, хотя, какой еще пищей для ума себя развлечь? Информация от моих разведчиков поступит в лучшем случае через несколько дней, а в худшем только в случае штурма Геофронта моими силами. Хотя лучше бы эти данные мне и вовсе не понадобились, мороки было бы меньше. Глава 30. Очередной день в школе для Аски был наполнен предвкушением и усталостью. Устала она от самой школы и размышлений. Девушка уже несколько раз просмотрела видео отчета по запрошлом бою и смерти ангела. Это видео заставляло вновь и вновь переживать те неприятные события, но чувство удовлетворения в момент гибели врага вполне нивелировали эти неудобства. Она и не могла представить, что ангел, преследуя ее, в момент подъема из глубин земли, одновременно пожирал кабели с системой подачи охлаждающей жидкости, а на поверхности был убит одним единственным ударом 0-1. Как пытались объяснять сотрудники научного отдела, это было связано с повышением хрупкости из-за разницы внешних и внутренних температур во время всплытия ангела. Ну, по крайней мере, так их объяснение поняла Аска. Знаний в этом направлении у девушки было мало, да и терминология на японском отличалась от известной ей, так что уточнять и искать истину сейчас в этом деле ей показалось глупым. Убили и ладно. Предвкушала же она возможность вновь наведаться в представительство Aperture. Последнее время она подостыла к сетевым перестрелкам, а вот пообщаться с местным менеджером было интересно. Хотя интерес этот вызван исключительно чувством спокойствия и размеренной беседы. Алекс явно был как-то связан с руководством Aperture, только слепой не заметил бы, как каждый раз он отслеживает людей в помещении, да и сама девушка начала отмечать примелькавшиеся лица наблюдателей. Но даже после ее вояжа на более глубокие уровни института, с ней никто не выходил на контакт. Да и самой ей надоело привлекать внимание менеджера и собиралась в этот раз начать разговор напрямую, хоть и была уверена, что Алекс уйдет в несознанку, но терпеливо ждать уже не было сил. Увы, но планы девушки были нарушены появлением очередного ангела. Противник проводил бомбардировку поверхности Земли собственным телом, находясь на орбите планеты и за пределами каких-либо средств поражения. Токио-3 защищали все доступные на данный момент евангелионы. Останавливать падающие с небес куски тела ангела с помощью отполя было несколько неприятно, а зачастую и болезненно. К сожалению, не все снаряды удавалось остановить и небольшие кусочки, отваливающиеся еще в атмосфере, но не сгорающие в ней до конца, все же наносили урон городу. Хорошо еще, что разрушения были минимальны, хотя жители могли бы с этим и не согласиться. Но лучше пара зданий, чем целый район или весь город. В подобной ситуации действовал принцип наименьшего зла. Бомбардировка началась еще вечером, и всю ночь пилотам приходилось, сменяя друг друга, перемещаться по обороняемой территории, пока утром противник не решил нанести финальный удар. Тело ангела начало снижаться, но из-за постоянного изменения скорости, Точной точки его падения рассчитать было нельзя. Все три пилота были уже на поверхности, в ожидании падающего противника. Ангел приближался к поверхности и ближе всего к точке падения был 01. Аска, следуя приказу, поспешила на поддержку К, уже удерживающего противника, Синдзи. Нулевая вскрыла защиту ангела, и оставалось только нанести удар в незащищенное ядро противника. Стоило Аске вонзить нож и расколоть сосредоточение силы ангела, как он мгновенно начал терять свою форму, накрывая все три машины. Повезло, что взрыв был не так опасен, как мог бы показаться стороннему наблюдателю. К врачам ни Аска, ни кто-либо из пилотов не попал, а вот защиту их машин пришлось восстанавливать. Отдых в своей кровати почти сутки после столь напряженной операции был приятен, но не дал того эффекта, что ожидала девушка. Тело все еще ломило от фантомных болей, словно ее избили. Это, конечно, неприятно, но не фатально, хотя чувствовала себя не лучшим образом. Воскресенье было последним днем отдыха, а вот насчет незапланированных выходных было пока ничего не ясно. Решив не откладывать на потом запланированное ранее посещение Aperture, Аска, доев свой завтрак, начала собираться. Идя по улицам Токио-3, девушка не раз наблюдала оцепление и перекрытые дороги, что пострадали после нападения ангела. Ей даже пришлось несколько раз изменить свой маршрут, чтобы обойти уже начатые ликвидироваться разрушения. Очень неприятные чувства охватило Аску, когда она начала приближаться к знакомой улице. Большое количество транспорта с символикой корпорации насторожили девушку, а люди в каких-то странных скафандрах и явно охрана корпораций заставили ее немного напрячься. Столь большое столпотворение было не характерно для Aperture и заставляло нервничать. Разрушенное здание филиала корпорации окончательно выбило девушку из колеи. Судя по разрушениям, один из непойманных кусков ангела угодил точно в строение. Но ведь корпорация утверждала, что их филиалы надежны и выдержат даже бомбардировку. Неужели соврали? Или тут что-то связанное с отполем ангела? Ошарашенная Аска подошла вплотную к ограждению, слегка запнувшись обо что-то. Взгляд девушки скользнул вниз. Возле ее ног лежал бетонный осколок, из-под которого выглядывал уголок чего-то белого. Оттолкнув в сторону камень, девушка подняла слегка запылившийся и испачканный чем-то темным пластиковый бейджик. Алекс, красовалась на пластике черная надпись. Какое-то странное чувство зародилось в груди девушки. Словно она проглотила что-то вязкое и ледяное, и эта субстанция проделала свой путь от горла до живота, по прямой. Несколько раз моргнув, Аска поискала кого-нибудь взглядом, растерянности какая-то пустота поселилась в сознании, словно все мысли выдуло ветром. Не зная, что делать и как быть, девушка просто направилась домой, незаметно для себя положив свою находку в карман. Следующие несколько дней все же оказались выходными, из-за повреждений коммуникации до их восстановления занятия в школе были отменены. Но радостной новостью для Аски это не стало. Вообще в первую же ночь девушка просто расплакалась. Это была первая смерть кого-то из знакомых, с тех пор как не стало мамы. Почему-то в голове всплывали воспоминания о теплой улыбке, настоящей, а не дежурной. То, как он смотрел ей в глаза после миссии в вулкане, было очень приятно, а теперь еще и горько. Да это слово хоть немного передает ощущение той пустоты и чувства несправедливости мира. Да и в вечном споре о школе он принял ее сторону, а не Мисата. Почему-то все это было тогда и сейчас важнее, чем потеря возможной ниточки к пришельцам, хотя мысль о том, что теперь с ней могут и вовсе не связаться, заставляла нервы дрожать словно струны, а глаза предательски плакать. Единственное, что хоть немного давало девушке надежду, так это давно привычный стук сердца, что она могла слышать. Да теперь хватало только желания, и она могла его услышать, хотя раньше иногда приходилось приложить усилия или пробыть какое-то время в тишине. Очередные тесты по синхронизации отличались от привычных, и хотя сейчас девушке было все равно, но привычка возмущаться и быть недовольной напоказ не позволила ей промолчать. Необычные тесты продлились около часа, точно Аска сказать не могла, вот только они закончились совершенно не так, как должны были. Экстренный отстрел капсул пилотов и тревога по всему комплексу института были совершенной неожиданностью. Еще несколько часов томительного ожидания в капсуле не прибавили настроения, заставляя думать о самом худшем развитии события и неминуемой смерти. Но столь грустные и страшные ожидания не оправдались. После инцидента с ангелом, захватившим управление над центральным компьютером, начались очередные серые будни. Подробности о происшествии никто пилотам не сообщал, Аска все больше нервничала. Понятное дело, что она сама себя накручивает, но почему-то это знание ничуть ей не помогало. Через неделю после разрушения здания филиала Aperture, корпорация начала постройку нового на месте уже разобранных завалов. Подобное вселяло небольшую надежду, но апатия и грусть продолжали накатывать. Еще девушке начало казаться, что все, что она ест, стало не таким вкусным, как было, что еще больше ее огорчало. Аске казалось, что все это из-за ее состояния, и как только она придет в норму, все вернется на круги своя. А раз так, то стоит попробовать разбавить обычное времяпрепровождение чем-нибудь более привычным или устроить внеочередной выходной. Поскольку развеяться в виртуальном мире было невозможным, оставалось только пялиться в телевизор, листать журналы, да хрустеть чипсами. После пары дней, проведенных в таком режиме, Аске пришлось вновь начать посещать школу, но недолго из-за очередной атаки. Сколько еще это будет продолжаться, неизвестно. Доживет ли она до финала всей этой истории, Аска тоже не знала. Новый противник, новые способности, новые проблемы. Здания города тонули в тени ангела, или внутри его тела, непонятно, да и выстрелы не причиняли ему никакого вреда. 01-го поглотила тень, и что с ним, тоже неизвестно. Командование приняло решение о бомбардировке тени ангела, но стоило подойти сроку начала операции, как тень словно начали ломать изнутри, а после и круглое тело ангела видоизменилось. Дальнейшие события были, по мнению девушки, довольно неприятными на вид. Черный шар разорвало на части, и из него выбрался 01, сопровождалось это все кровью и мясом, обильно выделяемыми самим шаром. Пусть все это и выглядело как дешевый ужастик, вот только заставляло сильно нервничать, ведь не исключено, что следующим их противником станет сам Евангелион. Повезло, что все обошлось, третье дитя остался жив, хотя выглядел не лучшим образом. Но находясь на грани и имея возможность спастись, и не такой концерт можно устроить, так что Аска вполне спокойно отнеслась к кровавой вакханалии, что устроил Синдзи, выбираясь из нутра ангела. То, что пилот 01 остался жив, вызывало в девушке чувство странного удовлетворения, хотя к его спасению она не имела никакого отношения. Похоже, последние события как-то повлияли на нее, это было странно и вызывало опасения. Отправляться к мозгоправам было страшно, но не из-за стереотипного страха быть признанной больной, а из-за страха стать непригодной к использованию единицей. А что с ней могут сделать в таком случае, Аске даже представлять не хотелось. Ну, не верилось ей в свете узнанной информации в безгрешности нерв. Так что, раздраженная всем вокруг, она начала самостоятельно разобраться в себе. Жаль только, что ее от этого важного дела отвлекали школа и окружающие люди. Пару раз она даже высказала окружающим свое мнение о них, лишь бы они перестали ей мешать. Очередная тревога и понимание, что все же придется стрелять по своим, вывели девушку из ее многодневных копаний в себе, погружая в очередной виток депрессии. Ну, кто мог предположить, что новым пилотом станет ее одноклассник? Как его там, Тадзё или Тадзи, неважно. Важнее, что противник захватил контроль над новой машиной, запускать которую и предстояло четвертому дитя. И даже было непонятно, радоваться ей или быть в панике от того, что противник был во всем лучше. Быстрый и сильный серийный Евангелион, под управлением ангела, не дал и шанса Аске. Хоть это было и больно из-за обратной связи, но не смертельно, а главное, ей не удалось атаковать, а значит, и возможная смерть пилота 03 будет не на ее руках. Пусть это и звучит лицемерно, но уж лучше так, чем не только чувствовать это мерзкое чувство, но еще и являться его причиной. Ей было просто страшно совершать что-то подобное, ведь там, в кабине захваченного Евангелиона, был кто-то ей знакомый. Эвакуационная группа обрадовала Аску тем, что бой окончен, а противника уничтожила 01. Девушке было жаль Синдзи, лучше бы это сделала 0. По крайней мере, кукла, что ее пилотирует, вряд ли бы испытывала какие-либо моральные терзания по поводу смерти четвертого дитя. Сомнений в том, что пилот захваченного Евангелиона мертв, не было. Достаточно задать этот вопрос кому-либо из присутствующих и наблюдать за тем, как люди отводят взгляд. Аске было плохо, и не из-за ощущения от обратной связи с машиной, ее словно бы тошнило от осознания, в какой ситуации все они оказались, и ведь никто не знает, как такому позволили произойти. Хотя, наверное, в Aperture знают, вот только вряд ли скажут, даже ей, да и вообще. В голове у девушки вновь закружились хороводы мыслей, и она позволила себе погрузиться в размышления, ведь, быть может, ответы на все свои вопросы она и не найдет, зато, возможно, сможет разобраться с тем, что творится у нее в голове. Пара дней после последних событий прошли в некотором напряжении. Синдзи был весь дерганый и перестал готовить, перейдя на полуфабрикаты. Интересно, как он переживет случившееся. Лезть к нему с разговорами не хотелось и боязно сделать еще хуже. Мисата еще не выписалась из больницы после инцидента, но постоянно звонила и спрашивала о их состоянии. Перелом руки и легкое сотрясение мозга – не самая страшная плата за выживание фактически в эпицентре взрыва. И судя по ее вопросам, она сильно переживает за третье дитя, ведь он находился в машине, что, работая на автопилоте, разорвала в буквальном смысле 0,4 и раздавила капсулу с пилотом. Самое неприятное, что Синдзи вроде бы дружил с этим парнем, но все проходит и это тоже пройдет, если, конечно, Синдзи не слетит с катушек. Аске же быстро наскучило сидеть на пайке из быстрой лапши, и она решила сходить в какую-нибудь забегаловку, благо деньги на карточке были. Увы, но в шаговой доступности никаких кафе не наблюдалось, поэтому девушка направила свои стопы в сторону одного из торговых комплексов. Большое здание со стеклянными окнами несколько выбивалось из общей картины города. Странно, но несмотря на нападение ангелов и прочие не менее разрушительные происшествия, комплекс ни разу не пострадал. Видимо, владельцы или арендаторы безумно везучие люди, раз подобное обошло их стороной. Хотя все может быть и совершенно иначе, и эти люди несчастные и невезучие, а сохранение их собственности – единственный лучик света в жизни. Подходящее кафе нашлось на втором этаже здания, прямо напротив входа в кинотеатр. Ни сами фильмы, ни их реклама на плакатах Аску не волновали, а вот наблюдать за людьми было интересно. К билетной кассе подходили то влюбленные парочки, то стайки подростков, даже счастливые родители со своими детьми, хотя последних она видела всего пару раз. В мире после второго удара, дети хоть и не жуткая редкость, но и везде и всюду такое не увидишь. А ведь раньше завести ребенка было гораздо проще. И ведь японцы продолжают жить почти так же, как и раньше, хотя во многих странах уклад жизни сильно изменился. Сама, конечно, она не могла это утверждать с полной уверенностью, но рассказы и видеохроники полностью подтверждали подобное положение дел. Из размышлений девушку вывели крики. Она не сразу поняла, что происходит, но, оглянувшись по сторонам, увидела, что вокруг нарастает паника. Грохот волна жара и пыли не дали девушке хоть как-то отреагировать на происходящее вокруг. Что-то болезненно ударило сзади, и картинка, словно мигнув, изменилась. Она сидела на полу, но хоть перед глазами немного плыло, а в голове гудело, девушке удалось понять, что она явно теряла сознание. Вокруг нее тоже сидели люди, на их лицах читался испуг и неверие. Вокруг сидящих стояли люди с оружием и закрытыми, тряпичными масками, лицами. Попытка прислушаться к разговорам ничего не дала, все превращалось в какой-то неясный шум и звон. Чуть сосредоточившись, ей удалось переключиться на привычный для нее звук, отстраняясь от какофонии, что сейчас звучало в ее ушах. Понимание происходящего пришло не сразу, а когда пришло, было уже не столь важно. Начавшие нервничать вооруженные люди начали о чем-то переговариваться. Читать по губам Аска не умела и решила хотя бы осмотреться получше. Но глаза подвели, пару мгновений девушке казалось, что местами воздух словно колышется, словно марево в жаркий день. Единственное, что стало ясно, это их местоположение. Все окружение слишком уж явно походило на зал кинотеатра, правда, людей усадили не на сидящие места, а на сцену перед экраном. Внезапно внимание всех переключилось на что-то в стороне. Аска проследила за взглядами, в створе распахнутых дверей стояла фигура. Для девушки это была до боли знакомая фигура. Темный плащ, красные визоры противогаза, совмещенного со шлемом, все это было так знакомо, хоть видела она это только один раз. Вперед вышел один из вооруженных людей, видимо, командир. Судя по его и появившегося человека движениям, они вели переговоры. Вот только, похоже, к взаимопониманию они не пришли. Вскинутый пистолет, пулемет и вспышки от выстрелов были неожиданны, как для Аски, так и для человека Аперчур. Заваливающееся тело в плаще словно приковало к себе взгляд девушки, а в голове у нее словно взрыв прозвучал. Вот только вместо грохота, что мог так шокировать, Аска не слышала ничего. Тишина и полное отсутствие звука, что был спутником на протяжении всей ее жизни. Еще пара мгновений, и темнота начинает заволакивать ее взор, сопровождаясь какой-то сдавливающей болью в груди. Глава 31. Оповещение о появлении очередного ангела застало меня во Владивостоке. Черная месса собиралась в свой первый рейд, Выход в море выглядел обыденностью, без помпы и прочих красивостей. Естественно, плавучую базу сопровождала пара подводных лодок, приготовленных на случай непредвиденных обстоятельств и спасения самого ценного предмета обстановки. Конечно, я мог бы в таком случае эвакуироваться и с помощью предусмотренных средств спасения, но лучше перестраховаться, чем потом злиться на себя за несделанное. Объект появился на орбите планеты, грабя оставшиеся у людей средства наблюдения в этой зоне. Моя группировка, при первом обнаружении излучения, была перемещена в безопасную зону. Наблюдая за этой атакой, я прикидывал, как можно было бы противодействовать подобному противнику с моим уровнем технологий. Выходило, что единственным способом было уничтожение объекта посредством Архимеда, а вот против падающих с небес объектов у меня нет эффективного оружия. Пока что нет. Разрушение здания корпорации в Токио-3 было вычислено заранее, так что все технологии были благополучно уничтожены за четверть минуты, до попадания в него осколка тела ангела. Необходимо было перестраховаться и не допустить попадания образцов моей техники в руки кого-либо. Подобный удар хоть и предусматривался конструкцией, но похоже, зачистка внутренних помещений имела несколько негативный эффект, и результатом стало полное разрушение укрепленной точки. Неприятно, конечно, но не смертельно. Восстановить можно легко, благо живых в здании не было, так что потеря была только в имуществе Аперчур. Ангела благополучно уничтожили, а у меня появилась возможность под благовидным предлогом завести в город новую партию штурматронов. Вообще подобное происшествие немного развязывало мне руки в плане доставки в город различного имущества. Но похоже, не только я решил воспользоваться ситуацией разрухи в городе. В течение недели в Токио-3 начали стекаться различные личности, официально помогающие в восстановлении всего разрушенного. И подобное положение дел было бы обыденным, если не сами личности. Для несколько закрытого государства, а тем более для полувоенного города, появление на его территории личности явно не японского происхождения и не имеющих отношения к АН было подозрительным. Мне ведь пришлось неплохо потрудиться, чтобы получить для корпорации подобные разрешения, а тут не пойми кто и не пойми как. Не зная, чего именно ожидать, мне пришлось распылять часть своих сил и для слежения за этими личностями, ради выявления руководства, а в идеале еще и самого главного заказчика. Свою личность я не афишировал, стараясь скрывать лицо и позволяя себе расслабиться только внутри машины Перчур. Был, конечно, и своего рода штаб с системой управления всего того конгломерата автоматронов, что занимались работами по восстановлению представительства и следили за городом. Действительно радостной новостью для меня стало известие о появлении связи с группой, пробравшейся в Геофронт. Все прошло по довольно простому варианту событий. Штурматроны сперва нашли себе укрытие, а после, ориентируясь по предварительно заложенным данным, пробрались к определенной точке у стены. Ну, на самом деле не все было так просто, будь на их месте живой человек, то накладок было бы не избежать. Имея в распоряжении достаточно мощные средства вычисления, мои разведчики смогли сопоставить схему возможных точек связи по периметру Геофронта и мест, где могли безопасно засверлиться в эту сферу. Результатом этого тупого китайского подвига стала протяжка извне информационного кабеля в Геофронт по проделанному отверстию. Удивительно, но я только постфактум узнал о произошедшей чехарде с главным компьютером нерв. Маги болел той же проблемой, что и рабомозг, в результате чего, судя по добытой информации, их форматнули, вернув первоначальные настройки. Меня немного удивило, что это посчитали нападением ангела. Вот только правду я смогу узнать, только если получу доступ к их базам. Но пока штурматроны просто подслушивали беседы сотрудников, что позволяли себе разговаривать о работе за пределами пирамиды, но затыкались, стоило им покинуть это подземелье. В саму пирамиду, главное и единственное здание нерв, никто из моих разведчиков и не думал проникать. Слишком опасно, ведь не стоит считать противника глупее себя. И если на оперативном просторе мои соглядатай могу спрятаться от любого визуального наблюдения, то шанс обнаружения внутри здания, например в коридоре, куда как выше. В общем, пока я разбирался с данными из подземелий Токио-3, ниточка, ведущая от появившихся в городе иностранцев, начала из клубка превращаться в путеводную, направляя моих автоматронов куда-то в Европу. Вообще я ожидал, что кто-то решил сделать великую гадость Аперчур, но судя по данным, что были получены, кто-то готовил большую бяку для нерв. Меня не сильно волновали подробности, так что все это я оставил на попечение моих электронных умников. Тем более, что произошла новая атака, которую, увы, не удавалось спрогнозировать, как ни старайся. Было довольно неприятно чувствовать себя беспомощным в сложившейся в тот момент ситуации. Это существо непонятным образом играло с пространством. Из полученных данных, уже после нападения, стало ясно, что та самая тень была своего рода порталом в сферу, а сама сфера имела вообще непонятную природу, пока ее не разорвал 01. Когда я наблюдал, как большая часть города медленно погружается в черный зев, словно в какую-то трясину, меня неплохо так потряхивало. Одевшись в силовую броню, я ожидал того момента, когда эта черная хрень дотянется до моего мобильного штаба и мне придется покидать его, пользуясь встроенным джетпаком. Вот только почему-то не верилось, что я смогу уйти довольно далеко, а воображение вообще рисовало черные протуберанцы щупалец, что не позволит мелкой летающей букашке убежать от этой могущественной тьмы. Именно тогда я благодарил свою судьбу за то, что антрацитово-черный портал не мог накрыть весь город целиком, и я оказался в относительно безопасной местности. После событий с новым ангелом и очередных разрушений приток подозрительных личностей увеличился, а под видом оборудования им смогли провести несколько ящиков с оружием. Подобное меня заставило напрячься, ведь телепортационная площадка еще не готова, да и в случае боевого столкновения никто не гарантирует безопасность АСКИ. Так что моим штурматронам пришлось поработать диверсантами, устроив несколько несчастных случаев, оттягивая момент начала операции этих товарищей в Токио-3. Параллельно этим событиям мною было принято окончательное решение вытаскивать девчонку из этой клоаки, благо клон из образцов, что я добыл, был уже готов и оставалось только удачно убить пилота 03. Сидя как на иголках и ожидая прибытия капсулы с телом, я не сразу отреагировал на происшествие при запуске нового Евангелиона под управлением четвертого дитя. Разбираться с произошедшим было сложно и муторно, но то, что показали приборы, мне очень не понравилось. Фактически произошло то же, что и со всеми пилотами, только в зеркальном порядке, и машина взбесилась, получив собственную волю и полностью подавив излучение нового пилота. Вот, что это за техномагия такая. Почему-то вспомнились принципсы из Вахи. Интересно, они при создании этих хреновин летания не читают как техножрецы? Ладно, не суть важно, не исключено, что я и вовсе никогда не найду ответы на эти вопросы, да и задачи передо мной совершенно другие, а пока они не будут выполнены, мне в принципе замахиваться на что-то новое не стоит, ведь так я могу пропустить что-то действительно важное. Как оказалось, я действительно пропустил террористический акт по отношению к жителям Токио-3, и будь там обычные жители города, я положил бы большой и толстый на все это, но среди посетителей торгового центра оказалась Яска. Стоило только этому балагану начаться, как половина всех штурматронов была стянута туда. Я тоже не стал отсиживаться и, прихватив капсулу с клоном, отправился импровизировать на поле боя. Террористы набились в один из залов местного кинотеатра, взяв в заложники тех, до кого успели дотянуться и при этом не убить. Один из автоматронов обрадовал меня фактом того, что система видеонаблюдения полностью уничтожена, а значит, у меня полностью развязаны руки в плане действий. Тело клона с простреленной головой я оставил в одном из закутков, так что оставалось только забрать настоящую Аску. Но тут возникали и другие проблемы, ведь мне не нужен ее труп, а значит, придется выиграть время своим подчиненным. Выбив двери в зал, занятый террористами, я представился сотрудником корпорации и предложил сдаться. Тут главным было переключить внимание всех исключительно на себя. Я никогда больше не буду носить легкую броню на операциях, даже ради конспирации. Хорошо еще, что я додумался уместить в нее биосеть с системой поддержки жизнедеятельности. Если на пустошах я был достаточно массивной тушкой, то здесь я о этом факте спокойно забыл. Физика, мать ее, не спит и наказывает всякого идиота, что про нее забывает. Когда мне пришлось корчить из себя клоуна-героя, отвлекая на себя захватчиков, давая возможность роботам подобраться к противнику, для его нейтрализации, в меня выстрелили. Броня, как и положено, выстояла, вот только кинетическая сила никуда не делась. Мне откровенно повезло, что система жизнеобеспечения имела свой расчетный блок и действовала на опережение, так что разрыва сердца я не получил, обойдясь только кратковременной остановкой. Когда я уже поднялся с пола, дыша словно загнанная лошадь, все террористы были на полу с переломанными конечностями. Трупы мне были не нужны, да и местные захотят устроить допрос. В этой переделке девчонку потрепало не слабо, автодок, встроенный в капсулу, чуть ли не матом ругался, а я смог узнать пилота 03-й, только из-за синхронизации аур. Обгорелые волосы, вся в пыли и гаре, порезы по всему телу, одежда вообще в невообразимые серые лохмотья превратилась. Хорошо еще пара планов, были разработаны заранее и по одежде и личным вещам клона от девушки не отличат, а вот на выходе мне пришлось втирать подоспевшей службе безопасности, что вывожу ценного сотрудника Аперчур, благо в пострадавшей никто не опознал Ласку, что еще больше упростило мне задачу. Эвакуироваться с ценным сотрудником я решил сразу на черную мессу. Помимо того, что это было ближайшее безопасное место, там еще был и автодок последней модели со всем необходимым. Судя по предварительному отчету, девчонка имела целый букет травм, причем часть из них были несколько застаревшими. Складывалось впечатление, что либо ее не лечили вовсе, либо лечили не то, что нужно. Одни только признаки декомпрессионной болезни чего стоят, а она ее получила, судя по всему, еще во время операции с ангелом в магме. И это только начало огромного списка, судя по которому она должна была, как минимум впасть в кому, а как максимум умереть. Путь на плавучую базу занял не так уж много времени, хотя только оказавшись в медицинском блоке, я осознал, что все это время меня трясло от напряжения. Сказывалось не только напряжение минувших недель, но и то, что коса костлявой старухи была постоянно у моей шеи. Осознание произошедшего приходило медленно, словно волнами, ведь меня могли застрелить, Аска могла погибнуть. Хотя если подумать, было еще очень много всяких могло, но не произошло. Вообще, если так размышлять, то и на улицу выходить опасно, ведь меня может и пьяный водитель сбить, если я не буду внимателен. Автодок что-то мне вколол, и все эти мысли покинули мою голову. Похоже, это просто нервное перенапряжение и последствия травмы. Додумать мысли, а уж прочитать отчет о моем состоянии не позволил мне срочный доклад одного из штурматронов. Наблюдатели смогли вычислить заказчика и уже вовсю работали в Южной Европе, а точнее в Ватикане. Но не это было самым важным. Важнее всего были их находки, и судя из отчетов моих железных дровосеков, в срочном порядке было необходимо зачистить следы их деятельности. По расчетам моих железных умников, на все про все у меня есть не более 2 суток. Начать в панике отдавать приказы мне не позволило новое сообщение, но уже совершенно другого характера. С главой или представителем Аперчур желали связаться товарищи из АН. Формулировка была довольно расплывчатой, но судя по всему, они хотели выразить свое фи относительно моего самоуправства в Токио-3. Автодок в очередной раз сделал мне укол, и, погружаясь в расслабляющую пелену сна, мой мозг успел сформулировать довольно интересную мысль относительно того, как это все можно попробовать развернуть в свою пользу. Глава 32. Первый раз, приходя в сознание, девушке показалось, что она находится в капсуле Евангелиона, только какой-то чересчур маленькой. Следующее ее пробуждение сопровождалось вполне знакомой обстановкой медицинской палаты. Вот только в воздухе отсутствовали запахи лекарств, да и само помещение выделялось отсутствием окон, немного непривычным освещением. Было и еще что-то, но девушка не могла уловить мысль, что кружилась на грани сознания. Решив не торопиться вставать, она принялась за ревизию себя любимой. Никаких инъекционных игл на своих руках Аска не обнаружила. Из одежды на ней была только тряпочка с рукавами и завязкой на спине, что в больницах почему-то называют пижамой. Чуть полежав и прислушавшись к себе, девушка медленно попробовала подняться. Странное ощущение того, что пол под ногами и все помещение покачивается, заставило Аску замереть в сидячем положении. Немного подумав над ситуацией, девушка предпочла вновь принять горизонтальное положение, опасаясь последствий, что могут последовать за ее поспешными действиями. Откинувшись на подушку, девушка почувствовала себя несколько непривычно. Спустя пару секунд она поняла, что именно не так. Волосы. Ее роскошные волосы превратились в короткую стрижку. Последнее она узнала, проведя рукой по голове. В какой-то момент у нее на глаза начали наворачиваться слезы, но от каких-либо выражений эмоций по этому поводу ее отвлекла открывшаяся дверь. Все мысли выдуло из головы, когда в палату вплыло непонятное устройство. Шарообразная конструкция с длинными суставчатыми манипуляторами, соплом снизу и 3 окулярами сверху. А вы уже проснулись. Отлично. Позвольте представиться, меня зовут доктор Ватсон, и я ваш лечащий врач. Выдало это. Подлетев к кровати, робот начал тараторить о обнаруженных и вылеченных травмах, но Аска пропустила его речь мимо ушей, стоило ей только понять, что угрозу устройства пока собой не представляет. Девушка во все глаза рассматривала доктора и только часть сознания улавливала знакомые слова вроде сотрясения, артерии, аорта, истощение и нервная система. «Как вы себя чувствуете?» – произнесло устройство, приблизив к лицу девушки один из своих окуляров и выводя из созерцательного состояния. «Вы меня не слушали?» – не услышав ответа, пояснил свои действия робот. «Так как вы себя чувствуете? Где я нахожусь?» Чуть натянув на себя одеяло, спросила девушка. Сейчас для нее было куда важнее узнать свое местоположение, ведь это была явно не больница нерв. Аске показалось, что робот тяжело вздохнул, но все же ответил на заданный вопрос. «В данный момент вы находитесь на борту черной мессы, частное судно Аперчур. А теперь, ответьте на заданный ранее вопрос. Как вы себя чувствуете?» Стоило положению дел хоть немного проясниться, и допрашиваемая пошла на сотрудничество со следствием. Первоначальное покачивание комнаты было объяснено нахождением на корабле. Когда допрос завершился, Ватсон пригрозил очередным обследованием через пару дней и пообещал прислать кого-нибудь, кто поможет девушке обустроиться. Последнее немного порадовало Аску, ведь из этого следовало, что как минимум ей дадут видимость свободы. Хоть это, по сути, и не отличалось от действий нерв, но не грозило совсем уж жуткими способами избавиться от нее. Девушка замерла, вслушиваясь в мерный стук сердца, и облегченно выдохнула, понимая, что пока она еще нужна живой. Последние свои воспоминания она решила списать на травмы, ведь исчезновение этого звука вполне могло быть их последствиями. Это судно ничем не походило на те, что были видены Аской ранее. Коридоры больше напоминали таковые на базе нерв, хотя и отличались. Отличие невозможно было описать обычными словами, скорее это отличие воспринималось на уровне ощущений. Здесь словно дышалось легче и не создавалось того тяжелого ощущения, что присутствовали в Геофронте. Кресло-каталка медленно двигалось по переплетению переходов. Приставленный к ней робот-прислужник принес не только чистую одежду, но и это средство передвижения, мотивируя медицинскими рекомендациями не перенапрягаться пару дней. Ничего подобного для нее никогда не предоставлялось в клиниках нерв после попадания туда из-за травм в ходе сражений. Почему-то девушке казалось подобное отношение неправильным, но в то же время приносило удовольствие. Хоть ей и сообщили, что это общепринятая практика, но в глубине души ощущалось необоснованное чувство благодарности за подобную заботу. Путь к ее личной каюте пролегал мимо зала совещаний, о чем ее уведомил представленный робот, пытаясь выяснить, желает ли его подопечная пообщаться с главой корпорации, что сейчас находится именно там. Аска, конечно же, решила воспользоваться подобной ситуацией, вот только сразу ее никто не собирался пускать, попросив немного подождать до окончания рабочего процесса. Несколько минут ожидания под дверью, устроившись во вполне удобном самоходном кресле, девушка посчитала вполне разумной платой за возможность побеседовать с субъектом, виноватым в нынешнем ее положении. Никаких особо негативных эмоций она к нему не испытывала, как и положительных, это было пустое любопытство и ничего большего. От размышлений девушку отвлекло еле слышное шипение отъезжающей в сторону двери, что скрывало за собой тот самый зал совещаний. Встретившись с пустым взглядом карих глаз, Аска, что есть сил, вцепилась в подлокотники кресла, дабы не показать никаких эмоций. Огромный трехногий робот вывозил из зала кресло-каталку, к которой был прикован человек, вернее было бы сказать тело человека, в возрасте, но еще не старика. Мышцы лица его были полностью расслаблены, а из уголка рта тянулась струйка слюны, словно капельки пота по вискам и тому, что осталось от лба, стекали ручейки крови. Верхняя часть черепа была аккуратно срезана, она, все еще пульсирующим, мозги копошились какие-то личинки. Проводив эту процессию и подавив тугой комок, подкативший к горлу, девушка заглянула в оставшуюся открытой дверь. За створками автоматической двери оказался зал. Примерно так себе и представляет зал совещаний любой человек, единственным отступлением от образа были ряды экранов, напротив которых стояла фигура в черном плаще. Долгие несколько секунд понадобились девушке, чтобы опознать в искаженной злобой гримасе лицо знакомого человека. Знакомая броня и столь же знакомый плащ, вот только вместо противогаза, не менее знакомое лицо. Или на самом деле незнакомое. Аска рефлекторно потянулась туда, где последние несколько дней она хранила небольшой кусочек запачкавшегося пластика, но наткнулась на отсутствие кармана в новой одежде. Девушка не сразу поняла, что совещание еще не закончено, Алекс чуть ли не шипит в сторону экранов. Следующая ваша попытка устроить возню за власть, а упаси атом попытка подкопать под оперчурой судьба этих католических крыс покажется вам лучшим исходом. Вы сами вынудили меня к подобным действиям и не смейте жаловаться, что после следующей вашей ошибки вся планета будет делать вздох, только по моей команде косясь на небо. Все, ваши оправдания и претензии меня не волнуют, остальное обсуждайте с представителями русских.